обратный ход и пахнет свет. Обломка мутного стекла на мой распаренный мольберт легла постылая зола. Легла зола, я виноват. Любовь моя заложник зла. Я повторил себе 100 раз, она ушла, но знаю, есть река, она течет. Покажет хоть один, кто жажду хочет утолить, и потому река течет издалека. Чтоб никогда о расстояниях не забыть, любовь моя, мой сувенир, неприкасаемый запас. Я победивший дезертир, картежник, выигравший в пас. Кардежник в пас и свет в залу. Прости меня за то, что мертв в моем дому, всегда в углу стоит и выжидает черт. Он сказал мне, что есть река, она течет. Пока жив хоть один, кто жажду хочет утолить. И потому река течет издалека. Чтоб никогда о расстояниях не забыть. Один, кто жажду хочет утолить, и потому река течет издалека. Чтоб никогда о расстояниях не забыть.